Послесловие автора. Стоило мне только подумать, что лето в этом году очень длинное, как сразу же похолодало, и мне пришлось срочно доставать шерстяное одеяло. Когда я подумал, что вокруг лета наступила осень, а когда я подумал об осени, в мгновение ока настала зима. Для такого чувствительного к холоду человека, как я, это тяжелое время года. Хорошо хоть набе, японское блюдо, вкусное. Вот в такое время я решил устроить что-то вроде большой уборки перед окончанием года, но внезапно лишился всякого желания что-то делать, когда увидел целую гору книжек и CD-дисков, которые уже просто не влезали в комнату. Я живу один, поэтому мой дом довольно тесный, да и отсутствие книжных полок тоже серьезный минус. Обычно я засовываю книги в шкаф, а те, которые я читаю регулярно, сваливаю в углу комнаты. Я поступаю так же, как кукушка, которая не может ничего накопить, но очень этого хочет и постоянно беспокоюсь о том, что эта гора книг может в любой момент обрушиться. Привет, давно не виделись. Это Садзане Кей. Если есть люди, которые начали читать с этого тома, то приятно познакомиться. Меня зовут Садзане Кей. Поскольку первый том вышел в январе прошлого года, на текущем восьмом томе всей серии исполняется 2 года. Такое чувство, что я долго валялся без сознания, а когда очнулся, уже пролетело 2 года. И в то же время мне думается, что вот наконец добрались до этой отметки, и я имею в виду не номер тома, а в основном содержание истории. И вот запоздало говорю спасибо за то, что вы приобрели «Сумеречного песнопевца». Как я уже заявлял в послесловии 7-го тома, это был первый том, в котором присутствует сильнейшее ощущение кульминации истории. Ну и как вам он? Хотя этот том рассказывает в основном о Нейте и Клюэль, он также очень важен для всего мира «Сумеречного песнопевца». Я писал его именно с таким настроем, поэтому буду счастлив, если всем прочитавшим удастся хоть немного это прочувствовать. Я не знаю, правильно ли будет использовать слово «наконец-то», но Клюэль, Нейт и весь окружающий поток событий наконец-то прибыли в самый центр гигантской воронки. Сейчас становится довольно тяжело уследить за поворотными моментами одновременно в разных местах истории, но я прошу вас продолжать болеть за Нейта и Клюэль до самого конца. Сменим тему и поговорим о 4 месяцах публикации 7-го и 8-го томов. К сожалению, я человек чувствительный, или лучше будет сказать, плохо переносящий смену времен года. Осень меня постоянно беспокоит пыльца амброзии, а к тому моменту, когда эта книга будет опубликована, скорее всего, настанет период холодных северных ветров, которые продувают горло. И осень и зима внешне выглядят неплохо, поэтому уж с этими мелочами я должен как-нибудь справиться. Рассказ получается немного хаотичным, но скажу еще, что в сентябре я прошел медицинское обследование. Благодаря тому, что в этом году я каждый день устраивал 40-минутные прогулки на работу, численные оценки здоровья стали лучше, чем в прошлом году. Хотя я стал работающим человеком еще совсем недавно, мне все-таки удивительно получить результаты обследования лучше, чем в студенческие годы. Надо бы продолжить трудиться в том же духе, я должен стараться. О «Сумеречном песнопевце» за рубежом. Ах да, раньше мне не подворачивалось подходящей возможности об этом рассказать, но «Сумеречный песнопевец» будет переведен на китайский и выйдет за рубежом. Опубликована книга будет на Тайване. Название серии будет записано почти так же, как и в японском. А вот под заголовок «Ева улыбается на рассвете» будет записано немного другими иероглифами. Наверное, прочитать его с японской точки зрения будет немного сложно. Но при этом я очень рад, что возникающие в самой истории слова «рассвет» и «улыбка» нашли отражение в подзаголовке. Между прочим, имена вроде Нейт, Ева Мария, Клюэль и так далее, которые записаны в японском каной, в китайском будут записаны звукоподражающими иероглифами, но при этом, к моей радости, написание расшифровок музыкального языка силофена будет выглядеть точно так же, как и в японском. А еще мне пришел e-mail от заграничного фаната. Конечно же, я сразу решился обязательно на него ответить, но где-то в глубине души запаниковал, подумав, а что будет, если придет письмо на неизвестном мне языке? К счастью, это письмо было написано по-английски, поэтому я как-нибудь на него отвечу. Ну, наверное. Чтобы перевести ответ на английский, мне пришлось обратиться к коллеге по работе Эскуну. Очень благодарен ему за помощь, большое ему спасибо. Из-за этого случая меня вдруг посетило сомнение. Предположим на минуточку, что «Сумеречный песнопевец» каким-то случайным образом будет переведен в какой-то неанглоязычной стране, и тогда я получу письма на языке этой страны. И пока я его не изучу, то и ответить... Впрочем, в настоящий момент таких планов нет, поэтому я чувствую одновременно облегчение и небольшую грусть. Ну и наконец должен сказать, что обязан очень многим людям за перевод «Сумеречного песнопевца». Поэтому я займу здесь немного места и выскажу свою благодарность. Спасибо. Итак, остается уже мало свободных страниц, поэтому дальше пойдут обязательные слова благодарности, которые я говорю в каждом томе. первую очередь редактору Киесану, снова благодарю его за то, что он вычистил из восьмого тома ошибки опечатки. Именно благодаря внимательной вычетке Киесана и его исправлениям, песнопевец до сих пор шагал по широкой и светлой дороге. Такиоки Миха-сану, который украсил том чудесными иллюстрациями, несмотря на постоянную занятость, он нашел время сделать для книги просто замечательные рисунки. Большое ему за это спасибо. Кроме того, поздравляю его с первым местом в разделе иллюстраторов на Kona Light Novel Gasugoi 2009. Всей моей семье, прошу прощения, что постоянно заставляю вас беспокоиться. Я каждый день чувствую, что вы меня поддерживаете. Ну и наконец, но это самое главное, вам, тем, кто держит в руках эту книгу. Большое спасибо вам за поддержку. Я получил сообщение, что согласно опубликованному в ноябре рейтингу Kona Light Novel Gasugoi 2009, серия книг «Сумеречный песнопевец» заняла 11 место. Это настолько же удивительное высокое положение, как и в прошлом году. Я буду и дальше трудиться, чтобы оправдать оказанную вами поддержку. Напоследок, несколько слов о структуре сюжета «Сумеречного песнопевца». Тома с 1 по 5 составляют первый эпизод под названием «Изначальный звук». Шестой том является интерлюдией. По моему плану, текущий второй эпизод будет состоять из трех томов, с предыдущего 7 по следующий 9. Следующий том станет кульминацией второго эпизода. Ты плачешь, будто улыбаешься, поэтому ждите. На этой Клюэль, Ева Мария Ксинс, нынешние дети и прошлые дети, до окончания их истории осталось 2 тома. Я очень надеюсь, что вы проследите за их путем до самого конца. На этом я прощаюсь. Хотелось бы встретиться с вами в следующем году, в 9 томе. Однажды вечером в 2008 году Садзана Кей читал «Адреналин».